Эпизод 8. Бывший дом викария, Олд Викеридж, был последним и самым шикарным особняком на Чорч-Роу. Окруженный большим участком, он стоял у самого подножия холма, фасадом к церкви Архангела Михаила и всех святых. На подходе к дому Парминдер перешла на бег. У двери пришлось повозиться с тугим замком. Она не могла поверить, пока не услышала эту весть от кого-нибудь еще, от кого угодно. А в кухне уже зловеще трезвонил телефон. «Да?» «Это Викрам». Муж Парминдер был кардиохирургом в юго-западной клинической больнице Ярвилла и не имел привычки звонить с работы. Парминдер до боли сжала пальцами телефонную трубку. «Случайно услышал, вероятно, это аневризма. Попросил Хью Джеффриса ускорить вскрытие. Мэри будет легче, если она узнает, что это было. Возможно, они уже сейчас им занимаются». «Понятно», — прошептала Парминдер. «Сюда приезжала Тесса Уолл», — сообщил он. «Позвони Тессе». «Да», — сказала Парминдер. «Хорошо». Однако, повесив трубку, она опустилась на кухонный стул, невидящими глазами уставилась в окно на задний двор и прижала пальцы к губам. Все рухнуло. И неважно, что все осталось на месте — стены, стулья, фотографии детей — каждый атом взорвался изнутри и тотчас же перестроился. Видимость постоянства и надежности вызывала теперь лишь насмешку. Тронь, и все развалится, тонкое и непрочное, как бумага. Мысли вышли из-под ее власти. Они тоже рассыпались и на поверхность всплыли, чтобы тут же скрыться из виду. Случайные обрывки воспоминаний. Танец в баре на встрече Нового года у Тессы с Колином. Нелепый разговор по дороге с заседания совета. «У вас дом бычком», — сказала она ему. «Дом бычком — это как?» «Сзади шире, чем спереди. Это к счастью, но выходит на Т-образный перекресток, это к несчастью». «Значит, в плане счастья у нас ни то, ни сё», — сказал Барри. Наверное, у него уже тогда опасно набухла артерия, но они с ним этого не знали. Парминдер слепо перебиралась из кухни в темноватую гостиную, где в любую погоду царил полумрак, потому что свет загораживала самая обыкновенная сосна. Парминдер ненавидел эту сосну, но они с Викрамом знали, что соседи поднимут шум, если ее спилить. Парминдер не находила себе места. По коридору в кухню к телефону позвонить Тесси Уолл, но та не брала трубку, видимо, на работе. Парминдер в ознобе присела на тот же кухонный стул. Ее скорбь была сильна и неукротима, как злая сила, вырвавшаяся из подвала. «Барри! Коротышка-бородач Барри, друг, союзник». Точно так же умер ее отец. Ей был тогда 15. Они вернулись из города, а он лежал ничком на газоне, рядом с косилкой. Солнце обжигало его затылок. Внезапная смерть была противна природе Парминдер. Длительное угасание, которое многих страшит, виделось ей утешительной перспективой. Все можно уладить и привести в порядок, со всеми проститься. В ладони ее по-прежнему накрывали рот. С плаката, прикнопленного к пробковой доске, на нее строго и ласково смотрел гуру Нанак. Викрам сразу не взлюбил этот плакат. «Что он здесь делает?» «Мне нравится», — с вызовом ответила она. «Барри мертв». Она подавила в себе сильнейшее желание дать волю слезам. Мать всегда корила ее за бесчувственность, особенно после смерти отца, когда другие ее дочери вместе с тетками и двоюродными сестрами причитали в голос и били себя в грудь. «А ведь ты была его любимицей!» Но Парминдер запирала невыплаканные слезы глубоко внутри, где они перерождались, будто по воле алхимика, чтобы вернуться в этот мир лавы и ярости, которая время от времени обрушивалась на ее детей и на дежурных медрегистраторов. Сейчас у нее перед глазами так и маячили Говард и Морин за прилавком своего магазинчика. Один необъятный, другая костлявая. Они взирали на нее с высоты своей осведомленности, когда сообщали о смерти ее друга. В почти желанном приливе ярости и ненависти она подумала: «А ведь они рады. Думают, что теперь возьмут верх». Парминдер снова вскочила, стремительно перешла в гостиную и взяла с полки свою новую священную книгу «Сайнчис». Открыв ее наугад, она прочла без малейшего удивления, как будто увидела в зеркале свое опустошенное лицо. «О разум! Мир есть глубокая темная пропасть. Со всех сторон смерть забрасывает свою сеть».